закончила. Ты смогла найти повстанцев на Релоте? Нет, я и не искала. Флот сепаратистов захвачен, экипажи в плену. Также у меня в руках член совета сепаратистов Уаттамбар и его капитан эскадры блокады Мартуук. Я нажала на несколько клавиш на голопанели, и в кадр въехали двое мужчин со связанными руками. Наземные силы тоже под контролем. Уже подключенные орудия ПКО сейчас занимают повстанцы с Релота. Не пропадать же добру. Раз сепаратисты были так любезны, что привезли и смонтировали весьма дорогостоящие турболазерные орудия на планете, пусть ими пользуются местные. Так, что-то я не очень понял, как тебе это удалось. Вот только времени у меня сейчас не очень много. Мы буквально через несколько минут начнем бой. Хорошо, я могу подождать. Тут 12 захваченных барышников с экипажами, но я никуда не тороплюсь. Сколько? Охренел Энакин. Да, знаешь, я знаю точно, что магистр Плокун сейчас освободился. Ты не могла бы связаться с ним? Я вернусь к тебе, как только мы закончим. Хорошо, учитель. Еще один быстрый дозвон. В зону передатчика вошел хорошо знакомый мне Келдор. Здравствуй, дитя. Здравствуйте, магистр. Поклонилась я. Мой учитель прямо сейчас занят, но он сказал, что вы можете помочь. У тебя сложности, девочка? Никаких, учитель. Я захватила 12 барышников с экипажами из неймадианцев и одного из совета сепаратистов на поверхности Релота. Нужно решить, что с ними делать и куда направить. Я показала ему голограммы экзотов в наручниках. Мне бы пригодились экипажи на все эти корабли. Хотя бы добраться с ними до Корусанта. Не бросать же их. Ты хочешь сказать, что одна захватила 12 барышников? Да, с экипажами. И все их наземные точки. Дроидов я уже собрала обратно в корабли. Корабли и все их экипажи стоит переправить куда-нибудь для допроса и суда. Хм, это весьма и весьма похвально. Я сейчас поговорю с советом. Уверен, они выделят экипажи. Вот и отлично. Тогда я буду ждать, магистр. Примечание к части. XBN FNT KM 13, Бичина. Часть 9. Опять ты, мерзкая тварь. Я уничтожу тебя. Я уничтожу все, что ты любишь. Я. Много разговариваешь, дохлятина. Призрак даже затрясся от ненависти. В его руках появился красный ситхский меч. Я. Не. Дохлятина. Я величайший лорд ситхов Дарк Дисалус. Я помахала рукой, будто отмахиваясь от мелкой мошки. Да, да, да. Аж целый лорд ситхов. Вот только ты уже давным-давно мертв, а значит, дохлятина. Припечатала я, и мерзко ухмыльнулась. Ты уй-уй-уй. Ну я. Ты драться собираешься? Прежде, чем я убью тебя в очередной раз, расскажи мне, зачем ты это делаешь? Я задумалась, потом пожала плечами. Ты словно безумное животное. Тебя чуть заденешь, у тебя так забавно глаза красным загораются, пена изо рта хлещет, и ты сразу кидаешься. Мне как раз не помешал бы спарринг-партнер. Ты подходишь, из тебя бы вышел неплохой адепт темной стороны. Растянулись его губы в ухмылке. Я не способна на падение, а уж глядя на твою противную рожу и ощущая твои эмоции, надо быть совсем двинутой, чтобы на такое пойти добровольно. Вижу, что падение развалило твой разум. У тебя он свернут на бекрень. Все нужные и нормальные императивы сломаны, части личности треснуты, а все инстинкты разрушены, и потом все это раскурочено и пересобрано заново, но криво. Я осмотрелась вокруг, пожала плечами и создала сновидческий конструкт. Давай уже, псих доморощенный, нападай. Искра вылетела из моей руки и, мгновенно, с треском впилась ему в задницу. Арх, я уничтожу тебя, я порву твою. Блин, да ты достал уже. Каждый раз одно и то же. Ты слов других вообще не знаешь, или ты совсем тупой? А-а, бросился он на меня. Взмах, уворот, ложный выпад, темный туман заполняет окружающее пространство. Знаем, проходили уже. Кроме того, против магического взгляда не канает. Удар мечом я блокирую скользящим блоком. Руки чуть выворачивает, а тело относит от силы удара. Да, этот призрак чудовищно силен. Здесь, в астральном конструкте, мы с ним на равных. Он и при жизни был так же силен, и остался силен, хотя темная сторона и подъедает его волю. Это был высокий, даже долговязый мужчина-паан. Эта раса изначально немного сильнее людей, хотя тагруты тоже немного сильнее людей. Учителя со мной сейчас нет, а спарринги мне не помешают. Делать все равно нечего. Приходится оттачивать навыки вот в таких сновидческих конструктах, что называется, условия, приближенные к боевым, хотя считать это за полноценные спарринги трудно. Все же тело мое не задействовано, так как я сейчас нахожусь в астральном сонном конструкте, который для нас полностью копирует реальность какой-то пустынной планеты. Повсюду вокруг простирается бесконечная равнина во все стороны, солнце только начало садиться, но еще даже до первой трети сумерек не дошло. Передо мной призрак силы лорда ситхов Дарта Дисалуса. Почему я выбрала именно этого призрака? Я и не выбирала. Я его случайно нашла, бродила по астралу, прилегающему к планете, и нашла. То ли он тут где-то рядом помер, то ли просто прибился после смерти. Я не интересовалась. Есть и есть. Он залип между перерождениями и ходит неприкаянный. Слишком много злобы и ненависти в себе накопил. Найду другого, этого развею, отправлю на нормальное перерождение, а драться буду с другим. Этот уже реально задолбал. Самомнение такое, куда там космосу. Я отпрыгнула и защитилась от молнии силы. Рисунок боя складывался странный. Казалось, он даже в бою какой-то дерганный, напористый, непродуманный. Казалось, он просто бездумно кидается на меня, не пытаясь экономить силы. Хотя это было не совсем так, ведь до сих пор он меня побеждал. Точнее, если я не ускорялась до предела, то побеждал. Зато теперь у нас ничья. Усталость тут не накапливается, время тут идет своеобразно, а потому я спокойно могу тратить на собственное совершенствование многие часы и даже дни подряд, не уставая. Нет, ну а что мне еще делать? Дисалус послал в меня сильнейший толчок, но я разрезала его телекинетическим клином. Пока никого другого себе в спарринг-партнеры я найти не смогла. Не так уж много мертвых мастеров раскидано в виде призраков. Обычно все они как нормальные люди себя ведут. В смысле, умер и умер, ушел на перерождение, они шатаются по ближайшему приастралью просто так. Я отбила еще 3 сильнейших удара, прошла внутрь его защиты и отпрыгнула от удара его бескорового щита, который чуть не достал меня. Да, этот лорд защищался щитом, словно средневековый воин. У него даже доспех был такой же, высокотехнологичный бескоровый доспех. Почему-то все ситхи, изображения которых я отрыла в архивах храма, буквально обязаны были выглядеть брутально и устрашающе. Может, это такой устоявшийся стереотип? Вот и этот имеет доспех с огромными наплечниками, зловещими узорами на груди, шипами и какими-то орнаментами, огромным щитом и, конечно же, длинным плащом. Как же без него? Без плаща это не пафосно. Свою противную, желтоглазую рожу прикрывать капюшоном. Прыжки сменились отскоками, и Дисалус начал бить сгустками силы. Удары посыпались на меня, срывая траву и куски земли вокруг. Но я не ставила прямые щиты. Наоборот, все его атаки будто бы соскальзывали с меня в разные стороны. Я выбросила огромный сгусток силы, чтобы перекрыть ему предвидение, проскочила в заднюю полусферу, мощным толчком с одновременным ударом чуть подкинула его, заодно задев его ногу, заставив споткнуться и наотмашь ударила мечом, уперевшись в блок, и заглянула в оскалившуюся физиономию. Думала подловить меня, девчонка, я великий лорд ситхов, и не тебе. Привычным усилием отключила слух, начав просматривать вероятности атаки. Мог бы милостиво взять тебя в ученицы, но для этого, ну ты там закончил уже, много болтаешь, ох, как же мало надо, чтобы вывести его из себя. Да это же самая детская подначка, буквально детсадовская. Неужели темная сторона настолько отупляет? Да как эти ситхи вообще доживают до чего-то вроде звания Дарт? А может, это именно этот такой тупой, или эта смерть его сделала таким? Темная сила навалилась прессом на все вокруг, резко, разом, единым движением, давя все, что можно отнести к разряду живое. Ее тут же встретил такой же пресс с нейтральной силы, спокойный, умиротворяющий. Он выдул, вытеснил, выдавил океан злобы и ярости. Дисалус взглянул в мои безмятежные глаза. «Ты сильна. Кто ты? Ты не отвлекайся. Разговоры мне от тебя не нужны. Давай, звереныш, дерись». Его глаза загорелись еще более яростным светом, и он продолжил прорываться ко мне, сжигая себя, ярясь и тратя океаны силы. Выпад, еще выпад, удар, и его меч касается моего плеча, прижигая его. Компенсация фантомных болей. Прошелестел мой помощник. Рана тут же на глазах заживает, а я замечаю угасающее торжество в глазах Дисалуса. Раньше такое случалось гораздо чаще. Да что там, он меня даже пару раз пополам перерубал, но сейчас этого почти не происходит. Приспособилась, приноровилась с постоянными-то тренировками. Достать же этого верткого уродца у меня еще ни разу не выходило. Не выходило без врубания моих читов на полную. Это бесполезно. Что за смысл с тобой драться? Чтобы я не сделала тебе больно, хмыкнула я и напрыгнула на него. Он точно так же мастерски уходил, а я вертела меч и нападала. Движение и мое предвидение с каждым разом становились все четче и все яснее, все уверенней. Это как водить истребитель. Первый раз, когда садишься за штурвал, для тебя все непривычно. Все впервой. Все происходит так, будто от каждого твоего движения зависит твоя жизнь. Хотя вот с истребителем, она и зависит. Впоследствии ты приобретаешь немного опыта, немного уверенности в себе. Движения становятся привычными. Твой истребитель уже не бросает из стороны в сторону, словно паралитика. Ты уже изучила, сколько люфта есть у каждой ручки управления, у каждой кнопки. Ты поняла, насколько нужно довернуть штурвал, чтобы истребитель выдал импульс маневровых двигателей строго необходимой мощности и довернул твой кораблик в космосе, где у тебя нет сопротивления воздуха, на строго выверенный угол, после чего скомпенсировал вторым маневровым импульсом с противоположной стороны, чтобы тебя не закрутило в космосе. Ну а на последнем этапе ты просто перестаешь об этом задумываться, полностью перекладывая все управление на подсознание. Мои движения с мечом в бою давно перестали напоминать тот дерганный рисунок начинающего бойца. Я четко знаю, насколько провернуть меч, чтобы он пробил определенный блок, насколько стоит отклонить корпус, как поставить ноги, как держать руки, чтобы не устать и не выдохнуться, ну и главное, как орудовать силой и прислушиваться к предвидению. Такой бой был. Входящий вызов, рыцарь Скайуокер, прошелестел мой помощник. Блин, я отпрыгнула назад, выходя из боя. Придется нам прерваться, зверь, до встречи. Выпусти меня отсюда, мерзкая девчонка. Я разорву тебя, я вырву твою печень. Эф-эф, будто бы тебя кто-то держит, тихо пробормотала я, уже покидая абсолютно прозрачный мысленный конструкт. Действительно, я не запирала его. Просто построенная мной иллюзия настолько совершенна, что он не знает, где выход. А к выходу нужно идти не куда-то, а в направлении астрала. Вот и все. Чуток в другом измерении. Уже больше месяца я наблюдаю эту картину, но бьющийся в бешенстве, словно мотылек, налетающий на лампочку, Десалас, пытается, применяет силу и не может понять, куда надо идти, чтобы покинуть этот сновидческий конструкт. Небольшой островок трехмерного упорядоченного в хаосе астрала. Хотя, это нельзя ставить ему в вину, ведь весь наш мир точно так же является островком упорядоченного на самом нижнем уровне астрального хаоса. Вся разница, что этот островок своими жизнями поддерживают триллионы разумных, но с принципиальной точки зрения, разницы никакой. Все эти измышления, они из разряда чисто философских. А продолжит ли существовать сам мир, когда в нем умрет последний разумный? Если продолжит, кто об этом сможет рассказать или заявить с точностью? Ведь никого разумного тут не останется. А может, мир, и вся вселенная, как и миллионы других до нее, просто схлопнется. А может, не схлопнется, а просто перестанет интерпретироваться разумом как ранее, и станет тем, чем она и являлась все это время, чистой энергией. Да, надо бы поискать еще таких призраков. Этот уже наскучил. Ну не может же он быть один такой. Народ, особенно среди ситхов, слишком часто не желал идти на перерождение, и слишком часто оставался привязанным тут в виде призраков. Я прошла в рубку и включила голопроектор, на котором появился знакомый белобрысый парнишка. Учитель, вежливо сложив руки в уважительном приветствии джедаев, замерла я. Здравствуй, Асака. Мы вышли в системе. Да, я вижу, кивнула я, 37 секунд назад, бросила я взгляд на панель слежения. Я передала коды доступа ко всем судам, а также к наземной ПКО. Твои ребята сразу будут распределяться по кораблям? Да, Асака, благодарю. Экипажи уже готовы. Энакин кивнул и глянул куда-то в сторону, подавая какой-то знак своему бессменному командиру. Предупреди людей, там большинство дроидов в сложенном состоянии, но есть по десятку активных на каждом корабле. Они разносят еду, охраняют и обслуживают пленников. Их не стоит трогать, они не будут мешать клонам. Просто чтоб чисто на рефлексах не начали палить в дроидов. Я понял, спасибо. Я скоро прибуду к тебе, кивнул он. Жду, учитель, поклонилась я. Энакин Скайуокер. Энакин шел по совершенно пустым осевым коридорам. Последние дни были, ну, скажем так, самыми чудесатыми в его практике. Доклады из системы Релот были странноватыми. За неполных пару дней его новая ученица в одиночку захватила и обезвредила всю систему обороны, которую повстанцы недавно выстроили на Релоте и вокруг него. Также она смогла захватить в плен одного из лидеров сепаратистов Уэта Тамбара. Одна маленькая девочка сделала то, что не могли повторить умудренные опытом магистры. В ордене ходили различные слухи о его ученице, но так как он сам в основном был удален от храма и тренировался под руководством Оби-Ван Кеноби, в таких обсуждениях он не участвовал. После принятия к себе Падавана на обучение он не поленился связаться с теми немногими, с кем поддерживал дружеские отношения. Все их отзывы были исключительно восторженными, и теперь Энакин понимал почему. Он трезво оценивал ситуацию и понимал, что его умений не хватило бы на то, чтобы совершить то, что совершила его ученица. И кто из них полноценный рыцарь, а кто ученица? Когда он приземлился, то без всяких задержек пошел на мостик, где и сейчас ощущал ровный столб силы, исходящий от его ученицы. Двери раскрылись, и его глазам предстала до предела вымотавшаяся девушка. Она сидела в адмиральском кресле, закинув ноги на заглушенную панель управления. «Асака, добрый день, учитель», — вяло прореагировала на него она. «С тобой все в порядке?» Она подняла на него уставшие глаза и пару раз моргнула. «Не полностью. Я очень хочу спать. Ты что, все это время не спала?» Энакин удивился и даже восхитился стойкости этой хрупкой девочки. «Спала, но не очень много. Хоть силой показывала, что в ближайшие месяцы подкрепление сепаратистов сюда точно не прыгнет, но все же стоило лично проследить. Могли быть и операции под командованием опытного ситха. Такого сенсоры хрен обнаружат. Меня же не обнаружили. Тогда иди скорее отоспись, мы поговорим потом. Асакатана, и в чем же я соврала? Я спала, честно спала, действительно не очень много, всего по каких-то 8 часов каждый день. Что, этого должно быть достаточно? Ну да, достаточно, но я ведь и не сказала, что не досыпала. Это ведь Энакин сам сделал такие выводы, верно? Я его нигде не обманула. Зачем я все это сделала? Ну а к чему мне активный, энергичный, задающий много вопросов джедай? Нет, пусть посидит в рубке, тут у них есть записи с камер. Я их уже все просмотрела. Вообще, меня просто поражает сам процесс наших боев и выполнения миссий. Все это на уровне сделал-не сделал. Я ведь читала исторические записи, точнее, не совсем читала. Мне их загрузил прямо в разум мой помощник. В ордене Старой Республики, которая вела активные войны из Ситхской империи и с Мандалором и, ой, да с кем только не вела. В общем, там все было по-другому. Строгая отчетность, хотя бы записанная дроидами. Ведь не надо же ничего особого. Дроиды, которые участвуют в сражении на стороне джедая, и сами могут записать вообще всю кампанию. Сосчитать потери, как в раненых, так и в убитых, и в технике. Заодно сразу сформировать отчет и переслать его в нужное место. Почему-то сейчас дроидов в компании джедаев не участвовало. Единственный, которого я видела, это старенький R2 из серии астродроидов, который был у Энакина. Казалось бы, вот, бери и пользуйся, но нет, он когда делал запросы на помощь, боеприпасы, пополнение с камина, все делал вручную. Это просто писец какой-то, просто жесть. Может, ближе к концу войны они и научатся этому. Зато сейчас, вот так вернулся в храм, сказал, миссия успешна и все. А как, чего, сколько потерь, куда и что сделал? Да плевать, иди на следующую миссию. Удивительная расхлябанность. Да имея дроида-стратега, можно было бы в сотни раз оптимизировать всю логистику, но мои чудачества стало бы отслеживать легче, а это не очень хорошо. Здесь же, на этом корабле, дроиды были, и было их просто море. Они записывали вообще все, что происходило на борту. Надеюсь, Энакин додумается все мои разговоры и действия просмотреть. Кое-что из этого, а может и все, перешлет в храм, ну а дальше они там будут совещаться. Потом снова совещаться, и опять совещаться. Совет магистров это хорошо умеет, совещаться с задумчивым видом. Видимо, они полагают, что, совещаясь, они смогут как-то исправить ситуацию. Ну а мне то что, пусть совещаются. Главное, чтобы ко мне не лезли с тупыми вопросами как и чего. Ну а что, любой джедай бы так смог, выйти в системе подальше, разогнаться, вырубить двигатели и по инерции долететь до какого-то корабля. Так, сама по себе, эфирная фея настолько мелкий кораблик, что при помощи пассивных локаторов даже не улавливается. Проходит как летающий мусор в системе. Мало ли сколько тут летает всякого дерьма вокруг живой и заселенной планеты. Ну да, другому джедаю пришлось бы хорошо рассчитать свой подлет. Если не умеет телепортироваться, придется действительно прорезать переборку мечом и удерживать воздух внутри силой, а свою эфирную фею приплавить к поверхности корабля. Да, придется подзаморочиться, но это в любом случае лучше, чем их придумка. Иди, Асака, на планету, разыщи там повстанцев и попробуй их собрать и возглавить, да отвлечь на себя, пока мы будем фронтальным нападением вышибать из системы 12 барышников. Просто охрененный план. Вот как они вообще себе это представляют, вот типичный пример того, как разумные положились на что-то одно на 100%. Ведь до определенного момента, они пользовались видением силы, а тут вдруг им его оп, и обрубили. Теперь, не видя будущего, и того, что последует в результате их действий, они тыкаются наугад и совещаются. Совещаются и совершают ошибки. Вот и теперь, они посовещаются, и перенесут на завтра. А завтра, ну, это будет завтра. Ажиотаж спадет, и Накин сам подустанет за целый день. Тем более, я надеюсь, он догадается просмотреть те записи и сам все увидит. А если у него возникнут нестыковки, он, вместо того, чтобы допекать спящую меня, разрешит их сам. В крайнем случае, что-то себе додумает, что-то предположит, что-то спихнет на волю силы. Но в общем и мое предвидение и видение силы сходились на том, что так оптимальнее всего. Раз мое прогностическое предвидение говорит, что так стоит сделать, то зачем бы мне протестовать? В последнее время я старалась развивать именно его даже больше, чем связь с силой. Живая и разумная сила, пронизывающая всю галактику и оказывающая сильное влияние на жизнь ее обитателей, есть не в каждой галактике, и уж точно не в каждой вселенной. Вот в прошлой, например, не было. Там была магия. Зато мое личное предвидение будет работать везде. Не хотелось бы, чтобы произошло так, как с моей магией, которая просто в один момент перестала работать после очередного перерождения. Я прошла в расположенную рядом адмиральскую каюту, которую заняла, когда вышвырнула оттуда ее прошлого владельца, достала свои гигиенические принадлежности, зубную щетку, почистила зубы и умылась. Вроде бы все прошло четко по плану. Вначале у меня было несколько вероятностей, но я свела все вопросы ко мне со стороны рыцарей и магистров к минимуму. Заодно и сильно сократила интерес ко мне, ведь у них там на Карусанте какая-то фигня происходит постоянно и регулярно. Забудут, замотаются, воспоминания притупятся, они отложат это на мифическое потом, а мне именно это и надо. Я расплылась в улыбке и легла в достаточно просторную кровать. Время действительно было поздним и поспать было бы неплохо. Примечание к части. XBN FNTKM 13. Пчина. Часть 10. Все же имеется в жизни некое постоянство. Я смотрела на знакомые стены зала заседаний Совета Магистров. Даже вон тот скол на стене был там и в прошлый и в позапрошлый раз. Никак его не заделают. В этот раз еще меньше магистров присутствовали с нами лично. Большая часть были бледными полупрозрачными голограммами, хотя я и ощущала их след в силе издалека, а вот несколько мест пустовали. Война не щадила никого. Даже магистры иногда попадали под раздачу. Последний год, после огромных потерь и разгромов, армия республики начала наконец уверенно теснить КНС. Не сказала бы, что на всех направлениях, да и мы с моим учителем не на всех направлениях участвовали, но миссий и кампаний было немало. Мне уже хватило, чтобы поднадоесть. Вот это должна быть слегка поспокойнее. Предвидение показывает 17 основных ветвей развития событий, с кучей мелких ответвлений. Полагаю, я сумею свести потери к минимуму, как обычно. Но Асака ведь мой падаван. Вы же забираете падавана и прерываете ее обучение. Я не согласен с этим. Энакин был явно раздражен. Он пытался это скрыть, но я, стоя рядом, это отчетливо ощущала. Возможно, и некоторые среди магистров тоже. Как минимум те, что присутствовали лично. Как и многих других падаванов у их рыцарей. Сейчас идет война, и наши ресурсы рассредоточены по всему фронту. А вот Мейс Винду явно находится чуть ли не в шаге от падения на темную сторону. Раньше дела у него были получше, хотя эта склонность все же присутствовала, но теперь его мидихлорианы были чуть ли не в шаге от того, чтобы прорвать его блокаду самоконтроля. Спорить с этим Каруном абсолютно бесполезно. Даже если бы в каком-то другом случае, путем мягких уговоров я бы и смогла не заставить его поменять решение, а хотя бы отодвинуть, сместить с категоричности суждений, то теперь и мое предвидение, и сила, и его эмоции с лязгом захлопнувшейся железной двери возвестили о том, что решение принято и изменению не подлежит, и если мы не хотим довести Винду до бешенства, стоит принять назначение и разойтись, а потому Асака будет сопровождать магистра Ундули. Им нужно вылетать немедленно. Двое мужчин со склонностями к темной стороне, зажатых в мертвой хватке различных мнений, это плохо. Я спокойно подошла к синеглазой Мириаланке и встала с ней рядом. Хоть так, и хоть и временно, но разрядила эту опасную ситуацию. Опять придется устроить Инокину проветривание мидихлориан, чтобы не пытались его подталкивать на темную сторону. Хотя бывший раб статуина к ней действительно склонен. Не потому, что он злой, как раз диаметрально наоборот. Потому, что слишком добрый. Падение на темную сторону происходит совсем не обязательно под действием именно злобных и темных эмоций. Оно происходит под действием контрастных, полярных эмоций. Под влиянием того, что можно назвать одним словом – раздрай. Вот и Инокин слишком эмоционален. И когда он видит несправедливость хоть где-нибудь с одной стороны и свою неспособность это исправить с другой, это и начинает корежить его баланс. Приходится мне вмешиваться и ремонтировать, возвращая все на место. Удачи тебе, учитель, да пребудет с вами сила, я поклонилась Инокину. Он посмотрел на меня, зыркнул из-под лобья на Винду и поклонился мне. Удачи тебе, Асака, да пребудет с вами сила. Когда Инокин вышел, народ даже как-то расслабился. Он, когда начинает нервничать, незаметно для себя испускает просто море силы. Это чувствуется. Видимо, его эта война уже тоже начинает доставать. Она многих начинает доставать. Много хороших джедаев было убито. Многие не выдержали и ушли из ордена. Оно и понятно, ведь орден все последнее время, а это тысячи лет, позиционировал себя как гарантов мира, а не как воинов. Вот и допозиционировался. Вчерашние дипломаты и переговорщики, хлебнувшие дерьма с этой войной, не выдерживали и покидали орден пачками, считая, что это не их дело, указывать другим мирам, как им жить, что в принципе было правдой. Луминара посмотрела мне в глаза. «Пойдем, падаван», указала она направление рукой. «Да, мастер». Следующие 40 минут были суетливыми. Мы перепроверяли припасы, оружие, небольшой личный состав клонов, которых прикомандировали к нам в виде пилотов и сопровождения, уточняли координаты и маршрут перелета на Родию, где нашей задачей было подобрать захваченного в плен короля торговой федерации Нута Ганрия. Его требовалось отконвоировать в храм джедаев на допрос, и для этого нас должен был встретить аж целый звездный разрушитель с капитаном стражи. Быстрый перелет на спидере на дальнюю стоянку, еще несколько минут на последние проверки, и наш шаттл поднимается на орбиту к одному из весьма многочисленных транспортных кораблей. Он болтался здесь на парковочной орбите и был готов к новой военной миссии. Вдобавок к первому, второму и третьему легиону, защищающим саму столицу, постоянно прибывающие и убывающие силы республики создавали на орбите маленький хаос. Аккламаторы, венаторы и звездные разрушители прилетали и улетали ежедневно. Парковочная орбита кишела огромным количеством военных кораблей, вдобавок к обычным гражданским транспортникам. Видимо, только силе известно, как ни один из них не протащил на планету Бородиевый заряд и не пристроил его где-нибудь в коридорах Сената. Для этого заряда уже было бы неважно, где именно. Главное, чтобы где-нибудь в пределах здания, ведь все, в радиусе километра сравняет взрывом. Да, этот факт точно известен великой силе, а кроме нее, еще и некоему канцлеру Снабу, Шиву Палпатину. Ведь он не хочет, чтобы у него под задницей взорвался такой заряд. Привычно поздоровавшись с клонами, мы взошли на борт. Я откинулась в кресло и перелет начался. 2 часа спустя. «Все, мы в гипере», — мурлыкнула Мириаланка. «Чем бы вы хотели заняться, мастер?» «Родия во внешнем кольце. На наших двигателях туда лететь как минимум неделю», — задумчиво ответила девушка. Она была довольно высокой, человекоподобной уроженкой планеты Мириала. Ее пронзительные синие глаза, казалось, могли заглядывать прямо в душу. Как и у всякого джедая, ее фигура была идеальна. После такого количества тренировок иного ожидать было сложно. Ее одеяние сейчас напоминало нечто среднее между халатом и полностью закрытым платьем. В эмоциях она отражала мелкую рябь на поверхности лесного озера в ясный день. Никакого движения, ровные эмоции, спокойствие, мир, ясность. Может быть, поучимся чему-нибудь, пока есть время. Девушка развернулась. На ее бескрайнем озере эмоций появилась рябь, которая тут же затихла. Есть время. Она продолжила ходить по рубке взад-вперед, заложив руки за спину. Сила подсказывает мне, что на обратном пути нас ждет засада. Нут Ганрий, король торговой федерации, а заодно чуть ли не четверть всей ее движущей силы в виде денег и кораблей. Он слишком важен для сепаратистов. Его перехват приведет к серьезным последствиям. Если он исчезнет, в торговой федерации начнется грызня за власть. Неймадианцы в такой грызне поднаторели за тысячелетия. Это может продолжаться годами и ослабит Кайнас неимоверно. Поэтому его попытаются отбить. Ты в этом точно уверена, Асака? Да, в 10 возможных сценариях из оставшихся 14 на нас нападут. Хаймэм, знаешь, многие взрослые рыцари возможно отмахнулись бы от твоего предупреждения. Я улыбнулась, припоминая многочисленные подтверждения того, что сейчас сказала Ундули. Да, джедаи это вроде как должны быть этакие бесстрастные рыцари без страха и упрека, вот только это нифига не так. Они обычные разумные, и, как обычные разумные, пристрастны. У них есть свои тараканы, и уж они никак не готовы принять мнение кого-то ниже их по рангу. Им проще отделаться очередной отмазкой и наставлением слишком ретивому падавану, чем предпринять какие-то действия. Зачем же тогда нас учили прислушиваться к силе, к предвидению, к видениям силы? Я заметила, с одной стороны я понимаю, но очень многие, взяв курс, ни за что не сменят его, пока не приведут к краху, или их не убьют. Я предпочту считать твои опасения серьезным предупреждением и не умирать, усмехнулась она, похвально, всецело за. Поэтому я и ответила, все верно, а я спросила и получила ответ, что за смысл спрашивать мнение у падавана, если решишь отмахиваться от его ощущений, а тем, кто отмахнулся бы от моих предсказаний, я и сама ничего не рассказываю. Знаю, что смысла нет. К сожалению, таких большинство, однако свой разум другим людям пересадить не удастся. Вот и гибнут зазря. У тебя было четкое видение? Нет, ничего такого. Я это просто знаю. В видение я даже не погружалась. Мне это не нужно. Ты настолько сильно и глубоко можешь предвидеть? Удивилась девушка. Не знаю, слышали ли вы обо мне или нет, но у меня нет мидихлориан. Она развернулась ко мне всем телом и встала как вкопанная. Мне приходилось слышать что-то такое в храме. Значит, это ты, тот самый феномен? Она потерла подбородок рукой, после чего присела в кресло, положив руку на один из неактивных пультов управления. Для чего я вообще это говорю? Стоит укоренять мнение о себе среди нужных джедаев. В будущем, если я что-то буду говорить, ко мне с большей вероятностью прислушаются, а не отмахнутся. Заодно и дозированно и в строго отмеренные моменты напоминаю всем, что мидихлориан у меня нет. Они как бы это и сами знают, но относятся к этому как к незначительному факту. Ну нет и нет. А здесь я не выпячиваю этот факт, а подчеркиваю, что из него есть некоторые побочные следствия. Вот, к примеру, одно из них то, что я с точностью могу что-то предсказывать, а вот магистры нет. Я не вижу вперед настолько точно, настолько детально и настолько далеко, чтобы предугадывать абсолютно все. Да это было бы слишком уж большой наглостью, считать себя единственной, которая может предсказать и менять пути силы. Чем сильнее разумный, который взаимодействует со мной, тем меньше я могу его предсказать. Просто количество вариантов развития у таких людей становится гораздо больше, да еще и ветвится постоянно. Своей волей такие разумные могут продавить практически любой вариант. С силой я общаюсь напрямую, без посредников. Я просто чувствую, что может и что должно произойти, особенно в тех случаях, когда сила не вмешивается напрямую. Все это сводится к знанию, что будет вот так-то и так-то. Видеть я тоже могу, но сейчас мне это не требуется. Очень интересно, падаван. Но раз мы знаем, что может произойти нападение, может стоит сменить маршрут в последний момент. Помощник, смена маршрута приведет к двухнедельной задержке. Перед глазами высветилась звездная карта со всеми пометками. Мастер Ундули, такая смена маршрута приведет к двухнедельной задержке. Нам придется вернуться по гипермаршруту к планете Релот и идти в обход вокруг всех систем внешнего кольца. Не думаю, что это хороший вариант. Тогда нам стоит приготовиться, да, при вылете и разгоне поднять щиты, занять все посты, и нам самим склонами быть готовыми. Нужны маски для дыхания, так как возможна разгерметизация. Клоны и так не вылезают из своих доспехов. Кроме того, я чувствую, среди нападающих будет сильный темный одаренный. Тогда, пока есть время, предлагаю нам заняться своим саморазвитием, задумчиво обронила Луминара. Достав цилиндр меча, Она покачала им из стороны в сторону. «Опять мечи?» — скривилась я как от лимона. «Что-то не так?» Она удивительно гармонично приподняла одну бровь. Океан спокойствия ее чувств чуть колыхнулся удивлением, и гладь вновь пришла в спокойное состояние. «Вот это самоконтроль!» «Нет, ну понятно я, у меня эту гладь выдерживает мой помощник. Он не подавляет чувства, однако не дает им взять верх над разумом и предчувствиями. Создается превратное впечатление, что джедаям надлежит инозвездный разрушитель Перетес». Я положила свой цилиндр светового меча рядом с мечом Луминары, мечом. Вообще, почему-то что в храме, что вообще в среде джедаев, меч был каким-то разминочным оружием по умолчанию. Если встретились два одаренных и у них образовалось свободное время, надо идти помахать мечом. Если просто проходили мимо, но есть время, идем помахать мечом. Если сидим в храме, а там свободного времени полно, помахать мечом считается самым кошерным занятием. В архивах храма описаны тысячи различных интереснейших техник, артефактов, даже некоторых заклинаний, которыми пользовались одаренные древности. Да вот те же датамирские ведьмы. Там и заклинания, и артефакторика, и алхимия, и на самом деле в основном светлые. Не все же там принадлежат клану сестер ночи. Но вот поди ж ты, как я узнала, никто кроме меня этим не интересуется, и эти кристаллы пылятся в архиве. Да там 95% архива пылится, особенно сейчас, во время войны. Ну да, при обычных условиях жизни в цивилизованных мирах большую часть из этого заменяет электроника и обычная бытовая техника, но хоть из интереса бы просмотрели. Там в архиве информации столько, что мы с помощником до сих пор разбираем ее и пытаемся переработать на свой лад. Не все срабатывает. Для некоторого требуется только темная сторона силы, а потому для меня это бесполезно. Но блин, меч, что за проклятие с этим мечом, будто бы все учение и тысячелетия опыта выродились вот в этот маленький цилиндр. А как же лорды джедаи в древности, которые штормом силы уничтожали флот неприятеля, срывали астероиды с орбиты и бросали их в неугодные космические станции, могли выжить в открытом космосе без скафандра? А что ты предлагаешь? Уже заинтересовалась она. Давайте поменяемся, я вас научу, как выводить из строя дроидов при помощи искры силы. Это инкапсулированная шаровая молния, которая у них электронные мозги вышибает на раз, а вы мне, ну, не знаю, еще что-то. Да, усмехнулась женщина, вообще-то это я рыцарь, и по идее должна учить падавана. Да пожалуйста, пожала плечами я, вы видите кого-то здесь, кто против? Я нет. Чему бы вы хотели меня обучить, рыцарь Ундули? Луминара хмыкнула и сморщила лобик, задумавшись. Океан спокойствия ее чувств заколыхался. Вот, она наставительно подняла палец вверх. «Как у тебя с лечением?» «Отлично, у меня на руках проявилось зеленое свечение подходящего типа силы. Могу свободно лечить практически любые виды гуманоидных существ. Кстати, своему учителю я отрастила руку при помощи силы. С негуманоидными сложнее, но тут надо тренироваться, а не на ком». Вот тут чувства серьезно всколыхнулись. «И ты все еще сидишь в падаванах?» «Ну да, а что, мы куда-то торопимся, а ты поднимала этот вопрос с советом?» «Нет, а зачем мне, что изменится?» «Я бы поняла, если бы от этого зависела наша зарплата». Я прикрылась рукой и хихикнула, на что Луминара приподняла брови. «Однако нам же за это даже не платят». Ее чувства взбурлили, после чего она успокоилась, а я продолжила. «У рыцарей ответственности больше, и больше подчиненных тебе людей, чьи жизни зависят от твоего командования. Да и все высшие генералы и даже просто генералы хорошо известны в среде КНС. За ними охотятся. Победами над ними гордятся. Их стараются захватить в плен и убить. Не то что всяких там падаванов. К чему же мне рисовать у себя на спине огромную мишень, когда пользы от этого никакой?» Луминара задумалась. «Эта девушка мне нравилась. Она была хоть и прямой, но опытной, а главное умной и разумной, что не одно и то же. Почему-то многие джедаи, особенно из молодых падаванов, свято верили в волю силы, издали некоторого фатализма, и верой в собственную неуязвимость гордо перли в атаку на танки и шагоходы с одной только шашкой наголо. Мол, сила защитит своего адепта. Естественно, такие погибли первыми еще в самом начале войны. Тут уж ничего не поделать. Сила силой, но физику никто не отменял, и тяжелый заряд раскаленного до состояния плазмы газа Тибанны, даже нарвавшись на меч, обволакивал одаренного целиком, превращая в облачко пара. Нельзя ставить это в упрек нынешним джедаям, особенно падаванам. Ведь обязательными к изучению в храме были лишь именно что боевые формы работы с мечом, но это и понятно. На выработку хоть чего-то достойного называться мастерством даже в одной из форм боя необходимо потратить как минимум лет 5 непрерывных интенсивных тренировок. Ну найдите мне хоть одного ребенка, а в этом возрасте падаваны именно детьми и являются, который сам, без понукания, пожелает учиться больше, а не отлынивать. Война просто ударила слишком резко, слишком внезапно, слишком всеобъемлюще. Она застала Ленна обучающихся в храме падаванов со спущенными штанами. Офицеры юстиции и сама эта организация слишком долго задвигались в дальние дали. Урезалось финансирование, разворовывали ресурсы целыми кораблями, да и сами высокие чины, отчаявшись, уходили или становились насквозь продажными. Именно поэтому в начале войны на корпус юстиции даже ставок не делали. Его, если честно, даже в расчет не принимали. А регулярной армии у республики уже несколько тысяч лет как не было. Вот и доигрались. К началу войны никто не был готов. Тысячелетия мира расслабили всех, не исключая, кстати, и саму КНС. Глянуть только на их дроидов первого поколения, которые гибли тысячами в первые дни войны. Гибли, ломались, просто тонули в болотах. Луминара была не из таких. Я это ощущала четко. Она относилась к той редкой категории джедаев, полагавших силу хоть и живым, и даже имеющим волю, но все же инструментом. Инструментом, которым имеющий не только волю, но и разум, в отличие от силы, джедай может пользоваться по своему усмотрению. Вот она и старалась пользоваться, в разумных пределах, понимая все плюсы и минусы этого инструмента, понимая собственную уязвимость. Главное, она не зацикливалась на одном единственном применении этой силы в виде небольшого, но увесистого цилиндра, лежащего сейчас передо мной на столе. Она была даже в некоторой степени близка мне и использовала правильный инструмент для правильной работы, не пытаясь забивать гвозди телескопом. «Я это учту», — медленно кивнула она. «Но что же мне предложить тебе взамен? Какие еще техники вы знаете? Ну что ж, ты заинтересовала меня, Асока. Давай посмотрим, что я смогу предложить тебе на обмен». Луминара по-доброму улыбнулась мне и спрятала свой меч, подвесив его на пояс. Дальнейшие перелеты, даже посадка пленника на борт ничем особым не выделялись. Прилетели, забрали, взлетели. Наш корабль передал все положенные коды, пришвартовался к грузовому ангару ЗР, пленника пинками загнали в камеру и мы пошли готовиться. К началу нападения все уже были предупреждены, клоны были упакованы в броню, на случай пробития и разгерметизации корпуса, винтовки были розданы, заряжены и проверены, щиты накачаны под завязку, а турболазерные батареи выведены на боевой режим. Я сконцентрировалась, а в голове набатом звенело, отсчеты улетучивались, отмирали, отсыхали отработанные вероятности. «Всем приготовиться!» — крикнула я. Три долгих секунды прошли в напряжении. Тройка тяжелых звездных фрегатов в пяти кликах, в 12-м секторе. Огонь по самому левому. Концентрируйтесь на пробитии щитов и разбомбите ему главный ангар. Не дайте выпустить дроидов. Огонь полностью готового к бою ЗР. Это вам не шутки. Сдвоенные турболазерные батареи, слаженно ударившие поспешно поднятым щитам, буквально смели их и раздолбали ангары, выведя из строя как минимум треть дроидов одним махом. Да, как-то маневрировать он еще мог, но делать что-то еще уже нет, в том числе отстреливаться и высаживать десант. Зато вот о двух других фрегатах такого сказать было нельзя. Ловко выйдя на перехват, корабли успели раскрыть ангары. «Переводите огонь на второй фрегат», — указала я пальцем на корабль. «Капитан, я авторизую перевод реактора в сектор «Красный 3» на ближайшие 10 минут», — поддержала меня Луминара. Корабль завибрировал, отчего даже мои зубы заныли, но огонь залпов стал более концентрированным, а к нам летели абордажные корабли с дроидами. Еще в течение минуты второй корабль был вообще распылен на части. Дело в том, что его ангар, с которого стартовали дроиды, находился в середине, и при таком мощном ударе что-то там внутри сдетонировало. Корабль банально разорвало на три части, разлетевшиеся в стороны. «Капитан, огонь на абордажные корабли», — указала я пальцем на нечто, похожее на гвоздь со шляпкой. «Вы слышали? Перевести огонь на эти соковыжималки», — крикнул капитан. Я бегала по рубке и давала отмашку лично канонирам, которые били персонально по каждому абордажному кораблю. Эти железки принесли немало проблем силам республики. Прозванные соковыжималками или капсулами-убийцами, они представляли собой серьезных врагов. Точнее, эти враги были в них внутри. Такая штука врезалась в корпус корабля, своими острыми колоннами в нижней части разрывала отверстие пошире, и оттуда начинали сыпаться дроиды. Им не нужен воздух, Они не дышат, им не важна температура, они могут работать и в космосе. Им важен только приказ. «Генерал, наши щиты 20%!» — крикнул капитан. «Ничего, их залп пробьет щиты, как только капсулы высадятся, командование перейдет к вам, капитан. Переводите огонь на последний корабль, и потом добейте самый первый, который был стреножен», — дала задание Ундули. Она посмотрела на меня, а я кивнула. «Машинный отсек. Солдаты, с первого по третий отсек. Готовность к абордажу», — подключила я громкую связь. Ощутив, как по моей команде в потенциальные отсеки, которые вскоре будут подвергнуты абордажу, бегут клоны, я прыгнула в турболифт, и мы понеслись к двигательному отсеку. «Внимание по кораблю! Щиты уничтожены! Начало абордажа! Все посты, перекрыть герметичные переборки с первой по восьмую!» Корабль содрогнулся всего дважды. Из отсека засифонил воздух, и мы вбежали внутрь. Изнутра пробивших клиньями дюрасталевый корпус корабля соковыжималок начали выпадать Б-2-дроиды, которые мы расстреливали при помощи искры молний, а клоны помогали нам. Последней на пол выскочила знакомая мне лысая ведьма. О, какая встреча! Наконец-то я смогу присоединить к своим победам еще двоих. Эй, мелочь, обратилась она ко мне, я помню тебя по Тиду. Это ведь ты тогда увела у меня сына Джаббы. Давай лучше сама отдай мне свой меч, тогда я просто и быстро убью тебя. Я молчала, внимательно глядя на нее. Эй, ты что, оглохла мелкая, или ты от ужаса язык проглотила? Чего это она? Спросила меня Луминара. Она не привыкла к такому обращению. Темных одаренных было сейчас всего несколько на поле боя, а уж из известных и то меньше. Очень мало джедаев встречались с ними лично. Тем временем все дроиды уже были уничтожены, а дыры, через которые сифонил воздух, залиты быстро застывающей пеной. Да не обращай внимания, Луминара. Она думает вывести нас из равновесия. Предполагает, что мы кинемся на нее ослепленные яростью. Этот прием называется дунмочь, а ты, мелочь, хорошо училась, но это тебе не поможет. Как раз таки то, что я хорошо училась, мне поможет, мило улыбнулась я, старая, лысая ведьма. Это у тебя там сиськи, или просто кнопки, и что они включают? Правая открывает твой поганый рот, тогда левая что делает? По бокам раздались смешки от клонов, а ярость темного адепта взбурлила еще сильнее. Аркх, мелкая дрянь. Я убью тебя, и я сделаю это как можно болезненней. Учитель, вы позволите? Спросила я у Луминары. Та задумалась на секунду. За это время скрестить мечи мы тоже успели. В моих способностях она не сомневалась. Выпустив облако темной силы, Вентрис скинулась на нас. Луминара отошла чуть в сторону. Асаж думала ошеломить мое предвидение, забив его нетипичным для меня выбросом темной силы. Раньше такое работало. Выпад пролетел мимо, и ей тут же пришлось блокировать мой удар, и снова, и снова. Но на этот раз не сработало. А ты? Что она там хотела сказать, меня не волновало. Я подлетела поближе и совершила быструю серию тычков и защит. Она уклонилась и тут же получила удар ногой по отклонившейся голове. Уйдя от меня перекатом, она решила отдышаться, но я уже стояла рядом. Ситхи, это такие ребята, которым нельзя давать отдышаться. Двойной проход, связка и вскрик Асаши знаменовал первую кровь. Я проткнула ее противоположную руку. Мелкая дрянь, я снова не дослушала. Командир Гай, перекрыть переборки с 18 по 32. Слушаюсь, командир. Послышался голос старшего клона на мостике. Что случилось, Асака? Наш бравый капитан оказался продажным. Я чувствую ауру Ганрия и его. Они уж точно сейчас не находятся в секторе задержанных. Они уже почти подошли к нашему транспортнику. Что, ваша птичка улетела? Злорадно ухмыльнулась Вентрис, баюкая руку. Опять я не дослушала, да и не досуг мне. Я уже подобрала ключик к ее защите. Уж до Дисаласа ей настолько далеко, что это даже не смешно. И это я даже сверхскорость не включала. Позор. Проход вперед, ложный взмах. Я выпустила океан светлой силы, которая забила на несколько секунд ее предвидение. Взмах, еще взмах, удар, и ее кисть отваливается вместе с мечом. А-а, сука. Не слушая ее стенания, подлетаю, и сделав ложный выпад, бью силой по ногам, слыша хруст и подлетев, отрезаю ноги и вторую руку по плечо. Меч как перерезает плоть, так заодно и прижигает. Мелкая дрянь, я достану тебя, я до тебя добе. Может быть, если провести над ней кучу операций и приживить ей искусственные руки и ноги, она бы еще могла восстановиться. Я задумчиво посмотрела ей в глаза. Сильнейший удар светлой силой, модулированный особым образом и... А-а-а, Это был даже не вопль, а дикий вой. Мидихлорианы в ее теле будто взбесились. Они закричали вместе, после чего затихли. Навсегда. Она больше не одаренная, и никогда ей не будет. Это был прием, который я отрыла в дебрях архива буквально по крохам. Именно так в Древнем Ордене отрезали преступивших заветы джедаев от силы, лишая их связи с ней навсегда. Луминара даже поморщилась, поняв, что я сделала, но ничего не сказала. Уж она точно не считала наказание чрезмерным. Она больше не опасна, обратилась я к клонам. Можете бросить ее в камеру, генерал. Капитан Фараргус сумел пробраться к транспортному кораблю в парковочном ангаре и покинуть корабль. Мы преследуем его. Отставить, крикнула я. Пусть летит. Я сконцентрировалась, вероятности отпадали одна за другой. Солдат, дайте концентрированный залп по его левому двигателю. Он должен быть способен улететь, но не очень далеко. Слушаюсь, командир. Наш корабль дернулся несколько раз. Командир, его корабль только что вошел в гипер. Замечательно, солдат, вы поступили абсолютно верно. Я ощущаю ауру Нутаганрия на палубе 19. Он без сознания. Пошлите кого-нибудь и верните нашего активного беглеца обратно. Слушаюсь, мэм. Не зря я поставила одного из моих разведчиков следить за камерой Ганрия. Как только к нему подошел капитан Фараргус, вихрь вероятностей провернулся, словно барабан в пистолете. Еще несколько вероятностей отпало и остались лишь три основные с несколькими ответвлениями. Мне это было только на руку. Ко мне подошла Луминара, оглядела меня с ног до головы. «Ты очень впечатляешь. Я буду рекомендовать принять тебя в рыцари», — улыбнулась она. «Ты давно переросла уровень падавана. Я это показываю вам только потому, что вы одна из немногих, кто сможет это нормально воспринять. И откуда же ты знаешь, кто и как воспримет твои способности? Так предвидение же. Я просто знаю», я даже удивилась от самого вопроса. «Уж проворачивать такие трюки с магистром Винду я бы не стала. Он ведь, если такое увидит, сожрет свой световой меч. Основная масса магистров и даже рыцарей не воспримет это хорошо. Выскочек не любит никто. Вы одна из редчайших разумных, которая может это воспринять нормально». Луминара нахмурилась, а потом прыснула от смеха. Я глянула на пробитый потолок и уродливо ворвавшиеся внутрь щупы соковыжималок. Воздух уже не убегал из отсека, и я поспешила оказать помощь шестерым раненым, которых уже успели утащить в лазарет. «Фараргус, дерьмо, дерьмо, дерьмо, что ж так не везет-то?» — стукнул кулаком по приборной доске капитан стражи Фараргус. «Заслуженный, а главное, потомственный военный, служил в службе безопасности, можно сказать, с самого детства, вначале как кадет юстиции, потом как действующий юстициар и, наконец, как стражник совета. Теперь, дослужившись до звания капитана в таком юном возрасте, он был заслуженно горд своими достижениями, вот только прозябать всю свою жизнь на этом месте капитан посчитал ниже своего достоинства. Капитан банально продался, хотя, если бы он хоть как-то мог ощущать силу и ее движение, он смог бы осознать, что слишком уж частое общение с канцлером республики Палпатином не пошло ему на пользу и слишком уж сильно повлияло на его приоритеты. Но силой он не владел и ничего такого не знал, да и не занимали его такие вещи в данный момент. Так как вся старая жизнь полетела в хаттову задницу, теперь он думал, как жить дальше. Сигнал вызова Камлинка прервал его мысли, а перед его глазами возникла небольшая голограмма графа Дуку. «Граф, капитан», — отрывисто поздоровались мужчины. «Граф, мне срочно нужны деньги», — не нашел ничего лучше, чем сразу огорошить он своего собеседника. «Надеюсь, пленник в ваших руках», — в своей надменной манере произнес граф Серина. «Сожалею, но нет». «Нет», — удивился граф. «В чем же дело? Они ждали засады, ждали и готовились». «Ждали? И откуда же, позвольте спросить, они догадались о ней?» «Это мелкая падаван, Асака, кажется. Она предсказала ее, и предсказала, и уничтожила корабли эскадры и даже пленила вашу ученицу. Вот даже как, значит, это она?» Я ощутил разрыв связи, но думал, что на борту были другие джедаи. «Были. Мастер Луминара Ундули, но она вообще не участвовала в захвате. Удивительно. Она уже несколько раз серьезно вмешивалась в наши планы». Он отвлекся лишь на секунду, но когда его взгляд вернулся к капитану, даже через голограмму на него глянули холод и безразличие. «Так за что же вы хотите денег?» – удивился граф. «Вы же обещали?» «Обещал. Обещал обменять пленника на деньги, это так. Но где же пленник? Вы провалили ваше задание. За что же вы требуете денег? Вы ведь понимаете, что если меня случайно поймают, а без денег меня обязательно поймают, и скрыться мне не удастся, я молчать не стану, да и не смогу. Предательство такого уровня не простят, мне придется рассказать все, что я знаю. Вы что, пытаетесь меня шантажировать? Удивился граф, глядя на капитана уничтожающим взглядом. Весьма неразумный поступок с вашей стороны. Тем более, я и так не в списках самых лояльных граждан республики. Все, что вы могли бы рассказать при пленении, никак не навредит мне. Что вы, ни в коем случае, заторопился капитан, даже не думал о таком. Просто предупреждаю вас, что далеко мне не уйти, а если меня захватит, молчать после допроса джедаев я не смогу. Выдам всех посредников и ваших агентов в Сенате. Глаза графа опасно блеснули. А знаете, мы сможем сойтись с вами на достойной вас компенсации. Вы, конечно, должны понимать, что из-за вашего провала ваша компенсация не будет такой, которую я обещал вам ранее. Конечно, конечно. Какими будут ваши указания, где встретимся для передачи денег? Вот координаты секретной базы, вот методы доступа и пароли. Камлинг пискнул после принятия файлов. Летите туда. Хорошо, я скоро буду там. Надеюсь, встретиться с вами пораньше. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 11. Капитан, курс на планету Вассик. Клон молча кивнул и застучал по кнопкам сенсорной клавиатуры. Корабль дернулся и начал набирать ход. «Ты чувствуешь предателя на таком расстоянии, даже через гипер?» – удивилась Луминара, подойдя ко мне. Я хихикнула и глянула на нее. «Что? Хотелось бы, конечно, нагнать еще кучу пафоса, состроить одухотворенное лицо и говорить о воле силы, но корабли модели консульские оборудованы специальными маяками слежения. Именно поэтому я дала ему убежать на нем. Я указала в угол терминала, где на карте мигал маркер этого самого маяка. Да уж, больше пафоса нагонять я не стану, а то слишком много, это тоже подозрительно. Про ритуал поиска по ауре тоже умолчим на всякий случай. Переработанный и опробованный мной ритуал я нагло слезала с похожего ритуала поиска, придуманного датамерскими ведьмами. Этот ритуал искал разумного по его крови, однако, что удивило меня безмерно, не через силу. Тут стоит отвлечься на секунду, чтобы объяснить весь контекст этой и других похожих находок. В этой галактике вообще все делалось именно через силу, так как эгрегор силы пронизывал здесь все. Все живое так или иначе им затрагивалось, за исключением нескольких, совсем уж странных живых видов. Ну вот, к примеру, ящерицы и саламири с планеты Миркр. Вот только даже их шкурками от всепроникающего взгляда силы укрыться не выйдет. Ящерица должна быть живой, чтобы свойства ее шкурки отражать силу работали. Так вот, удивило меня как раз то, что ритуал этот обращался за ответом в инфосферу и получал ответ каким-то очень хитрым и заковыристым образом. Это позволяло искать кого угодно и на любом расстоянии, даже не на их родной планете Датамир. Я, как специалист по астралу вообще и работе с его информационной составляющей в частности, могу ответственно заявить, что это совсем непросто. Тут надо много чего знать и много чего уметь, начиная от того, куда и как посылать запрос, и заканчивая тем, как его конкретизировать так, чтобы ответ не взорвал вам мозги. Конкретизировали свой запрос они кровью, которая использовалась как эталон запроса. Эту часть заклинания ведьм я убрала. Кровь ведь не является инициатором запроса. Материальная жидкость не может быть носителем чисто информационного обмена. Ритуал выделяет из нее некоторые уникальные маркеры ауры разумного. Вот именно это я на вход и подавала. Параметры ауры. Таким образом сократился целый участок. Ну а дальше ответ мог обработать простейший TENS-модуль. Он давал мне указательно-описательную структуру этого разумного, а уж дальше я могла следить за его перемещением хоть постоянно, хоть периодически. Могла переместиться к нему порталом. Могла его самого переместить к себе или куда еще порталом. Могла послать туда разведчика. Да много чего могла. К примеру, просто прямо отсюда отделить его душу от тела.